Глава 20. Где совестно, там и любовно. Пословица из интернета. Ночью в мой сон снова пришел незнакомец. Он выглядел посвежевшим и помолодевшим, смотрел сурово и, похоже, был готов прибить меня. «Идиотка!» по слогам произнес он, чтобы я точно услышала, и восприняла оскорбление. «Я о чем тебя предупреждал? Ты хоть иногда способна следовать советам или приказам, а дед тебя совсем ничему не научил. Бездна, стоило отлучиться из этого мира на несколько лет, и все, никакого порядка. Что молчишь?» «Не знаю, что вы хотите услышать», — вежливо ответила я. «Ответ! Зачем ты целовалась с этим индюком? Ты хоть понимаешь, что тебя теперь ждет?» Первый поцелуй между Дриадом и ее нареченной пробуждает сердце Дриада любовь к жениху, процитировала я. Но я не Дриада. Продолжить мне не дали. Мой собеседник расхохотался громко и как-то зло. «Это он тебе наплел? Два идиота! Между дочерью Дриады! Дочерью! И знаешь, сколько там в конце было с припиской? Что он тебе не процитировал?» «И обратное тоже верно. Вы два дурака, втюритесь друг в друга. Ты вообще соображаешь, какие последствия вас ждут? Он – жених твоей сестры, той дубины, которая повенчалась с человеком. Ему нужна сила Дриады. Контракт с твоим отцом уже подписан». Я слушала, старалась отрешиться от проявившихся в душе эмоций. «Дочери Дриады, значит...» Да, это меняет многое, если не все. Как и приписка, о которой, скорее всего, не знал лорд. Иначе он не вел бы себя так самоуверенно. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как проснулась, как обычно, в своей постели. За окном весело светило солнышко, а мое настроение было сумрачным, как в самую жуткую грозу. Похоже, неизвестный мужчина все же прав. Я действительно идиотка. Понятия не имею, зачем лорду сила Дриады, но он, насколько я видела расклад, не получит желаемого. А отец не получит то, ради чего отдавал дочь лорду тьмы. Что бы оно ни было, счастливы будут обе стороны. Одно радовало. Судя по словам незнакомца, Инка уже повенчалась с Ростиком. Что ж, должен же быть хоть кто-то счастливым в этой жизни. С этими мыслями я неохотно встала с постели. Задумчиво посмотрела на кольцо портала на своем пальце. Покрутить, что ли? Раз уж Инка замуж вышла, я тут все равно не нужна. В лорда я, если верить незнакомцу из сна, уже влюбилась. Вот и буду страдать молча дома. Кольцо насмешливо подмигнуло бриллиантами, как будто говорило: «Ну-ну, попробуй». «Так, Светочка, кое-кому тут лечиться пора. Теперь кольца-порталы подмигивают, делать им больше нечего. Угу». Я решительно крутанула ободок колечка на пальце, ожидая открытия портала. Сейчас, аж два раза. Колечко висело на пальце, словно обычное украшение. Даже мигать перестало. Я недоуменно нахмурилась. Это что еще за чушь? Кольцо обязано срабатывать мгновенно, по желанию его носителя. Это же портал. Если вокруг стрелы или пули летают, и дорога каждая секунда. Я крутанула еще раз. Фикс два. Зато в воздухе прямо перед моим носом появилась призрачная дуля. Ну, все ясно. Незнакомец из сна, кем бы он ни был, успел приложить руку к деактивации портала. Тогда снова возникает вопрос. Кто же он такой, этот незнакомец, если так легко сумел побороть магию отца, далеко не слабого бога? Расстроенная, я вызвала служанку. Нужно было приводить себя в порядок, да и позавтракать не мешало бы. Сая, прибежавшая на зов, сообщила, что лорд желает видеть свою невесту до завтрака. Вот уж не было печали. Ладно, вымылась, переоделась, посмотрела на себя в зеркало. Нахмуренные брови, сжатые губы, раздраженный взгляд. Счастливая невеста. Угу. Очень, блин, счастливая. Я пыталась улыбнуться, но вышел только кривой оскал, испугавший Дайкоту, стоявшую рядом с Сайю. Пришлось вернуться к угрюмому выражению лица, тем более, что оно было под стать моему настроению. Мне жутко хотелось прижать к стенке одного умника, который приходил ко мне во сне, но не соизволил представиться. Я не понимала, что ему от меня было нужно, зачем он вмешивался в мою жизнь. С такими мыслями я в длинном закрытом платье бежевого цвета сошла по лестнице, дошла до обеденного зала и перешагнула порог. «Ну что, родственники, позавтракаем вместе? Надеюсь, все вы живы останетесь».